Южнокорейские информационные источники сообщают о попытках военщины состряпать очередную клоунаду конфронтации с КНДР по случаю 67-летия начала войны, датированного 25 июня. Согласно ее плану, 22-я дивизия южнокорейских войск 25 июня проводит на побережье у уезда Косон южнокорейской провинции Гангвон учения по уничтожению морских мишеней танковым орудием и пулеметами для показа жителям и учащимся. На берегу моря будут выставлены разные назначения военная техника и материалы, такие как танки и самоходные орудия, и даже фотокарточки, снятые во время войны, которые, разумеется, будут поощрять конфронтацию с соотечественниками. И это не все. В Южную Корею приедут американские наемники, участники минувшей Корейской войны, при участии которых будет устроена клоунада конфронтации с Северной Кореей на протяжении недели.